Глава 7. Я проснулась, когда Брианна уже ушла. В ее комнате царил сумрак, несмотря на то, что уже пробило час дня. Свет снаружи перекрывал толстый ствол клена. Аштон должен был зайти через 2 часа, так что я решила не набивать желудок перед походом в ресторан и сразу начала собираться. Кудри со вчерашнего дня превратились в гнездо, пришлось вновь мыть голову. Выйдя из ванны, я попыталась найти вещи, не пострадавшие от краски, и выудила затасканные широкие джинсы и черный топ без бретелей. Нацепив кеды, я спустилась из своей разрушенной спальни, в которой уже орудовали мастера и маляры, прямиком в комнату отдыха, где собирались девчонки. «Вы проверили систему безопасности?» — спросила я. «Да, был введен код. Скорее всего, они его пронюхали, так что нам уже поставили новый», — ответила Дори и протянула мне лист с новыми цифрами. Я сохранила их в заметках телефона. «Все в порядке. Ты сильно расстроена?» «Плевать я на них хотела», — равнодушно ответила я. «Если тебе понадобится одежда, обращайся. Думаю, у нас с тобой один размер», — дружелюбно предложила Ирма. «Но знаешь, может, тебе не конфликтовать с этими выскочками? Не хочется, чтобы страдало сестринство». «Спасибо за предложение. Если что, обращусь. А конфликтов у нас и нет. Если не считать моей пьяной выходки, я стараюсь их избегать, и поверь, для меня это тяжелое испытание». «Ты уходишь?» — спросила Бри, когда вошла в гостиную, хитро улыбаясь. «А, да, Аштон пригласил меня в кафе», — призналась я и отвела глаза. «У-у-у!» — протянули девчонки. «Мрачная Офелия Коулман, которой никакие парни не нужны и не интересны, идет на свидание», — нараспев протянула Лайла. «Это не свидание!» — в дверь позвонили. «Это Аштон?» — воскликнули Викки и Камми. Близняшки штопали черлидерские костюмы, сидя в одинаковых позах на диване. «Все, пока, не скучайте!» Аштон приветливо улыбнулся и поправил воротник горчичного пальто. Из-под него выглядывало белое поло, на ногах белые джинсы. По сравнению с Холлом я была одета безвкусно, зато удобно. «Привет!» Аштон протянул руку, я машинально подала свою, но когда он коснулся ее губами, немного смутилась. Со мной никогда не обращались по-джентльменски. Да я и не танцевала ни разу до вчерашнего вечера. Меня лишь изредка дубасили на тренировках и подбадривали матерными словами. Вот и весь мой опыт взаимодействия с мужчинами. Меня находили хорошим другом и слушателем, но точно не леди. И раз уж мне удалось вырваться из неблагополучного района Филадельфии, нужно было работать над собой, чтобы хоть немного соответствовать Принстону. Так что я скромно улыбнулась в ответ и элегантно вернула свою руку на место. «Прекрасно выглядишь», — явно соврал Аштон, учитывая мой наряд. «Спасибо», — испытывая неловкость, ответила я. «Ух, похолодало, оказывается. Я сейчас схожу за курткой и вернусь». «Конечно», — кивнул он и нажал на кнопку автозапуска автомобиля. Я возвратилась уже через минуту, на ходу застегивая косуху. «Пойдем». Аштон всю дорогу рассказывал о том, как учился на первом курсе, что ему пришлось испытать, и упомянул, что, оказывается, недавно пробовался на роль Гамлета. Я поделилась тем, что проходила пробы на роль Офелии, и он выразил надежду, что нас возьмут, и мы с ним составим отличный тандем. «А тебе могут отказать?» — удивилась я. «Думаешь, я всех купил?» — с хитрым прищуром спросил Аштон, и я чуть было не ответила «да». «Думаю, тебя возьмут», — подметила я и лукаво улыбнулась. «В Центре искусств довольно консервативные сотрудники. Им важно, чтобы в постановке участвовали в первую очередь талантливые студенты, а не богатые». «Как скажешь», — смиренно кивнула я, когда мы подъехали к ресторану. Мы шли умеренным шагом, не замечая прохожих, вдыхая ароматы Принстонского парка. Я надеялась, что встреча с Аштоном поможет мне узнать побольше об их с Реймондом прошлом и о том, что происходит сейчас. Как бы я ни злилась на Беннета, мне было до смерти любопытно, во что он ввязался. Из подслушанных обрывков его разговоров невозможно было сложить цельную картину. В ресторане, в который меня привел Аштон, аппетитно пахло говядиной и восточными специями. Я заказала себе лапшу, а Аштон — жареную острую курицу с рисом. Нас разместили в уютном уголке рядом с подоконником, на котором стояла статуэтка, машущего лапой кота. «Сколько раз в неделю ходишь на свидание?» — спросила я, вытирая губы салфеткой. «Я бы сказал, что это впервые за 2 месяца», — ответил мой собеседник и коварно ухмыльнулся. Конечно, я не поверила. «Почему ты позвал меня?» — я решила спросить прямо. «Все очень просто. Мне интересно узнать тебя поближе. Скажем так, мне нравится неординарность». Аштон искренне улыбнулся и поправил светлые волосы. «С той самой подножки. Ты стояла с таким гордым лицом, будто опустила меня головой в унитаз, хотя я так и не понял причины твоего поступка». «Все очень просто. Ты выглядел до ужаса самодовольным», — парировала я с набитым ртом. «Знаю, я поступила по-детски, но не смогла удержаться». «Вот оно как! Обидно вообще-то. Ты всегда такая прямолинейная». Аштон отпил холодный чай, позвякивая льдом. «Мне нравится, что у тебя есть свое непредвзятое мнение, что ты не обладаешь стадным чувством. То, что ты оказалась в коммуне Брианны, а не в Дзете, уже многое объясняет. Все девушки, что окружают меня, преследуют свои цели. Деньги, секс, популярность. Так уж заведено в обществе, что сейчас невинность не в моде, как и самодостаточность или независимость. Хотя, наверное, люди всегда и во всем искали выгоду». «Не стоит их винить. Многие девочки верят в сказку про принца на белом коне, а ты — само воплощение этого персонажа», — съязвила я. «Прости, ты прав. Иногда я бываю слишком груба. Для меня главное — осуществление мечты и целей. Поэтому я веду себя обособленно, но пытаюсь участвовать в студенческой жизни». «Каких целей, если не секрет?» «Секрет», — сказала я и подмигнула. Аштон внимательно заглянул мне в глаза, пытаясь разгадать мои мысли. «Ты стипендиат? Из Принстона?» «Я на стипендии, но сама из Филадельфии. Принстон и Нью-Джерси в целом мне нравятся, но здесь слишком чинно и культурно в сравнении с моим захудалым безлюдным районом. Зато есть откуда черпать вдохновение. А ты откуда?» «Мы с Реймондом приехали из Техаса». Аштон улыбнулся так, будто вспомнил что-то очень приятное. «Наши дома стояли по соседству. Мы дружим с 7 лет со школьной скамьи». «Дружите?» — усмехнулась я. «Странное у вас понятие о дружбе». «Справедливо. В последнее время мы немного не ладим», — Аштон нервно усмехнулся. «Но когда-то были очень близки с Рэем и его братом Виктором. После смерти Виктора наши пути разошлись. Он был очень веселым, но безответственным парнем. В этом они с Реймондом расходились. У младшего Беннета развита гиперответственность. Хотя внешне они были похожи, как 2 капли воды. Их можно принять за близнецов, если бы не разница в возрасте». «А что случилось с Виктором?» Причина смерти брата Реймонда интересовала меня со вчерашнего дня. «К сожалению, это не моя тайна, и я не уверен, что именно мне стоит говорить тебе об этом. Могу сказать одно. Реймонд сильно переживал потерю. Да что там, он до сих пор скорбит. Его как подменили, раньше он был самым прилежным из нас. Да, мог выпить, любил девочек, а особенно организацию бойцовского клуба в Техасе, но оставался тихим, замкнутым в себе, верным и очень умным. И вот в один момент раз — и другой человек. Аштон, я вот чего не понимаю. Если ваши пути разошлись, почему он так тебя ненавидит? Да и ты в основном нелестно о нем отзывался». «Офелия, мы встретились, чтобы обсуждать Реймонда», — поспешил сменить тему Аштон, допивая чай. «Ты сам завел этот разговор». «Наелась? Может, хочешь чего-нибудь еще?» — Аштон бросил наличные на стол. «Нам нужно в кофейню». «Будет сделано», — пообещал Аштон, отсалютовав, и мы вышли из ресторана. Мой спутник оставил машину у входа в парк. В одной руке я несла стаканчик сайс-карамель-макиато, а вторую постоянно прятала от пальцев Аштона, который так и норовил украдкой ко мне прикоснуться. Он мог считать нашу встречу свиданием, а для меня это была чисто дружеская прогулка с целью выяснить как можно больше о прошлом Реймонда. Нет, не так. Первоначально эта прогулка должна была отбросить всякие воспоминания о Реймонде, но Аштон расшевелил мое любопытство. Мы направились в парк. Дети кормили уток у пруда, и я настояла, что мы тоже должны сделать доброе дело, но в итоге одна утка прихватила Аштона за руку. Под вечер стало еще прохладнее, даже косуха уже не спасала от пронизывающего холода. «У тебя зубы стучат. Может, зайдем погреться в кафе?» — предложил Аштон. «Нет-нет, все равно уже пора возвращаться. Мне нужно закончить несколько работ по учебе». «Тогда давай я провожу тебя». Аштон шел медленно и вальяжно покачивался, рассказывая о жизни в Техасе, о том, что его отец владел фермой и каким-то казино. Отец Реймонда тоже был владельцем фермы, однако после многолетних грязных измен и сплетен вокруг его жены супруги приняли решение развестись, и он уехал сюда, в Принстон. И даже на похороны Виктора, по слухам, не явился. Мне нравилось, как непринужденно Аштон вещал о своей жизни. Из него не нужно было клещами тащить информацию или задавать наводящие вопросы. Он просто делился и радовался моему интересу, как мальчишка. Он много говорил и шутил, разряжая обстановку, но не вытягивал из меня самой никаких подробностей о прошлом. Аштон Холл за несколько часов открылся для меня с новой стороны, и я больше не воспринимала его как самодовольного богатея. Я разглядела в нем доброго болтуна, который пользовался своими возможностями, но при этом оставался обычным парнем, которому не было зазорно покормить уток и пройтись в компании пацанки вроде меня. Смеркалось. Мы уже приближались к аллеям коммуны со стороны озера, когда я споткнулась об булыжник. В темноте его было не разглядеть, я запнулась правой ногой, подлетела и... Нет, Аштон не успел меня поймать. Я упала очень неудачно. Ногти вошли в землю, точнее, я думала, что это земля, а оказалась щебенка. И тут же перестала чувствовать пальцы. «Офелия!» — завопил Аштон, помогая мне подняться. В травмпункте была небольшая очередь, подозрительно для воскресного вечера. Мне несказанно повезло, что я сломала целых 3 пальца на левой руке, а не на правой. Аштон всю дорогу надо мной смеялся, а я то пихала его локтем в бок, то била стопой по голени. Он подбросил меня до больницы и решительно заявил, что останется со мной. Сидя в очереди, я всерьез задумалась о новой татуировке. 4-листный клевер или подкова. На удачу. Врач направил меня на рентген, после чего изучил снимок и наложил гипс, велев через 2 недели явиться на осмотр. «Я думал, ты себе еще и нос сломаешь», — признался Аштон, тщетно пытаясь не улыбаться, когда мы вышли из кабинета. Я тоже так думала. Когда-нибудь это произойдет. Но, как мы уже выяснили на матче, нос у меня крепкий, — со смехом парировала я. «Часто летаешь?» «Редко хожу. Спасибо тебе за этот чудесный день. И прости, что он закончился так...» Аштон сжал шею ладонями, подбирая слова. «Болезненно?» — предложила я, посмеиваясь. «Это я прошу прощения за хлопоты. Масштабы моего невезения соизмеримы со Вселенной». Мы решили пройтись пешком до коммуны, а машину Аштон оставил у стадиона, так как ему через 2 часа нужно было на тренировку. У сестринства я обернулась к нему и улыбнулась, поджав губы. День и правда выдался чудесным. Аштон медленно и аккуратно склонил ко мне голову. Я немного привстала на носочки, чтобы подставить ему щеку, раз ему так хочется меня чмокнуть под конец встречи. И тут он неожиданно взял мое лицо в руки, осторожно развернув к себе, и почти что коснулся моих губ, но я молниеносно уклонилась, собираясь растолковать Аштону, что ни о каких поцелуях и речи быть не может. «Офелия!» Мы с Аштоном вздрогнули от громогласного окрика и одновременно обернулись в сторону его источника. Реймонд, весь потный, со спортивной сумкой в руках, шел в нашу сторону. Разделявшее нас расстояние он преодолел в считанные секунды. Бесцеремонно отодвинул от меня Аштона и обратился ко мне. «Офелия, я видел твою комнату. Нам надо это обсудить». Я закатила глаза. Только не очередная сцена. «Погоди-ка, что это с твоей рукой?» «Перелом», — ответила я и помахала гипсом. Сумка выпала из рук Беннета. Реймонд перевел взгляд с гипса на Аштона, в его глазах сверкнули предупреждающие молнии. Высокое напряжение. Казалось, он готов броситься на Холла, но тут я дернула его за руку и пояснила. Я, как обычно, упала, но Аштон великодушно свозил меня в травмпункт. «Какой благородный!» — процедил сквозь зубы Беннет, стоя вплотную к Аштону. «Еще чуть-чуть, и их носы соприкоснутся». Аштона, похоже, забавляли вспышки Реймонда. Он по-доброму улыбнулся ему. «Реймонд, что тебе нужно?» — спросил Аштон. «Мне нужна Офелия», — без раздумий ответил Беннет, затем цокнул языком и уточнил. «Вернее, поговорить с Офелией». «Так подожди, пока мы попрощаемся», — уже резче сказал Аштон и повернулся ко мне. «Дурацкое вышло свидание, Офелия, но обещаю все исправить в следующий раз». И, бросив победоносный взгляд на Рея, Аштон пошел в сторону своего братства. Я побоялась, как бы от перенапряжения у Беннета глаза из орбит не выкатились. «Свидание?» — Реймонд понизил голос до свирепого шепота, нависая надо мной. «Ты хотел о чем-то поговорить?» — напомнила я. «Если Беннет решил закрыть ворота в свою личную жизнь, то я отвечу ему тем же». «Что произошло с твоей комнатой? Я видел там рабочих». Рэй поднял сумку с земли. «Твои чокнутые фанатки устроили там погром. А что, Тиана вчера не поделилась с тобой этим?» «Тиана? Вчера? О чем ты?» «Она была в твоей спальне. Только не нужно подробностей. Меня и так подташнивает от боли». Я потерла бинты вокруг гипса. «Эх, вороненок, умеешь же ты вляпаться!» Реймонд неуверенно коснулся моей щеки, а я залюбовалась его кривой улыбкой и даже не задумалась о том, чтобы отшатнуться. Его прикосновение согрело меня и устроило очередную бурю, которую способно было вызвать лишь его тело. Это пугало. Я не хотела быть в чьей-то власти, не хотела, не умела зависеть от чьего-то присутствия. Мне хорошо одной, но становилось еще лучше, когда на горизонте появлялся Беннет. И это было очень-очень плохо. Мне доставляло удовольствие бесить его, я упивалась его вспыльчивостью, так похожей на мою. Но не так-то просто свести меня с ума, Беннет. Я сумею противостоять тебе даже в ущерб себе. «Раны быстро заживают», — сказала я, разглядывая его побитые скулы. Потом импульсивно провела пальцем по шву, который наложила недавно, и Беннет закрыл глаза, громко втянув воздух. А потом... Что-то щелкнуло в его голове, и он резко отпрянул. На лице опять появилось привычное сердитое выражение. Дверь сестринства распахнулась, и на дорожку выпорхнула Ирма. «Ой, я помешала?» — стушевалась она, круглыми глазами рассматривая Рея. «Нет, я просто заметил у Офелии гипс и хотел узнать, что стряслось», — оправдался Реймонд, причем так громко, будто кто-то нас подслушивал в ближайших кустах. «Я уже иду, Ирма». «А ты к Тайгеру?» «Да. Не знаешь, он в братстве?» — обратилась она к Беннету. Я ушла, не попрощавшись. Что-то творилось внутри Беннета, какие-то мысли грызли его и не давали покоя. Были ли они связаны со мной или с тем, что он когда-то обсуждал на парковке с Джиуком? Как бы то ни было, я снова подпустила его к себе. И снова позволила себя оттолкнуть. А Офелии Коулман не свойственно поддаваться. И какого-то черта, сев перед сном за рукопись, я написала самую чувственную главу из всех. Мне удалось детально передать ощущения от поцелуя детектива с судмедэкспертом, любовная линия которых даже не была запланирована. «Что ты со мной сделал, Реймонд Беннет?» За неделю мастера успели сотворить из моей бело-золотой разрисованной и разрушенной комнаты идеальную черную дыру. Положили черный паркет, поклеили космические обои и повесили черные шторы. Вместо туалетного столика с разбитым зеркалом я заказала роскошный письменный стол, на полках которого расставила книги. Теперь из комнаты совсем не хотелось выходить. Учеба шла своим чередом, я вовремя выполняла все задания и прилежно посещала пары. Стипендиату, прогул или падение успеваемости могли принести серьезные проблемы, вплоть до перевода на платное обучение. Аштон частенько провожал меня в кафе на переменах, а к середине октября мы узнали, что будем играть главные роли в пьесе — Гамлета и Офелию. К тому времени мне уже сняли гипс. Реймонд почти не появлялся ни в университете, ни в своей комнате. Признаю, иногда я подглядывала. Возможно, чаще, чем иногда. Зато его отсутствие помогло мне отвлечься и с головой погрузиться в новую книгу. Я знала, что многие люди страдают от аутофобии, боязни одиночества, и книги — первый шаг к ее преодолению. С ними можно постепенно полюбить времяпровождение наедине с собой, познать себя. Я скорее боролась с социофобией, и здесь литература помогала ничуть не меньше. Однако если раньше я писала сюжеты, чтобы убежать от реальности и переместить себя в другую вселенную, то теперь ловила себя на том, что добавляю героям больше черт тех людей, которых узнала в Принстоне. Я получила еще два отказа, но не отчаивалась, потому что чувствовала, Принстон меняет меня и мое творчество, и эти перемены мне чертовски нравились, потому что герои перестали быть картонными и обрели свою индивидуальность. За эти почти два месяца студенческой жизни произошло столько всего, сколько не случалось в течение 7 лет моего отшельничества. Я стала задумываться о том, что раньше жила не совсем своей жизнью. Я была одержима обучением самозащите, считала дни до новой тренировки по боксу и усердно занималась, агрессивно оттачивая удары. Может, на самом деле я боролась с собой? Со своим чувством вины? Ведь после того, как мне пришлось спасать мать от пьяного вдрызг отца, в моем 12-летнем разуме что-то надломилось. Во-первых, мир перевернулся. Оказалось, что родитель не всегда может защитить ребенка. Более того, способен даже на него напасть. Во-вторых, несколько месяцев мне пришлось провести у психолога, выворачивая душу наизнанку, чего мне совершенно не хотелось. Я с большей охотой усмиряла переживания, избивая боксерскую грушу. В один день мне пришлось повзрослеть и смириться с тем, что меня чуть не убил родной отец, что из-за него я чуть не потеряла мать. Эта мысль не давала мне покоя, и я стала нервной, дерганой, вспыльчивой, без конца задавалась вопросом «почему?». Почему я не стала для отца причиной бросить выпивку и радоваться жизни? Почему я не стала той, ради кого он должен был исправиться? Почему мне пришлось убить его? Да, пожалуй, вина за это лежала могильным камнем на ребрах и никогда не давала вздохнуть полной грудью. «Это была самозащита, Офелия. Ты спасла нам жизнь. Ты замечательная, добрая девочка, которой пришлось сделать взрослый выбор и поступить правильно», — успокаивала мать. Жаль, что нашим соседям и знакомым так не казалось. С того дня все стали сторониться меня, будто это я в состоянии тотального опьянения набросилась на жену и воткнула нож в ключицу дочери. Они сочли меня опасной, а его несчастным больным, которому никто не помог побороть зависимость. Так что, переехав в Принстон, я будто наполовину сдвинула каменную плиту с груди и перестала переживать о том, что встречу знакомых. Но какой-то нездоровый интерес все равно заставлял меня наблюдать за тем, как жили люди из моего прошлого. Половина моих одноклассниц забеременели еще в старшей школе, другие пробивали себе дорогу, параллельно получая первое образование. Я узнала об этом из социальной сети, в которой зависала в ночь на 30 октября, накануне вечеринки по случаю Хэллоуина, на территории кампуса и коммун. Пару дней назад я выложила фото с ноутбуком в парке и указала в геолокации Принстонский университет, а сегодня заметила, что Аштон подписался на меня и оценил все 3 мои фотографии, на которых даже не было меня собой. Я завела страницу совсем недавно. Первым было изображение стакана кофе на фоне коммуны, вторым — лебеди из парка, а на третьем красовался ноутбук. Так вот, мои одноклассницы. Глядя на повзрослевших девушек, я задумалась над тем, какая она, взрослая Офелия Коулман, со стороны. У меня не было стремлений ни к бизнесу, ни к карьере, ни к раннему браку и семье. Я любила детей, но сама еще была ребенком. А еще я не представляла, как буду жить, если агенты не возьмутся за серию моих детективов. Витая в облаках, я листала страницы своих знакомых из Принстонского университета, а их было бесконечное множество, и наткнулась на аккаунт Реймонда. У него было всего 20 публикаций. Машина, фото с вечеринки, машина, карты, машина и... бойцовский клуб. Пока я пыталась разглядеть фотографию, на меня вдруг напал чих. Чихнув с неестественной громкостью и уронив телефон, я увидела, что случайно подписалась на Рэя. Ну, конечно, разве могло произойти иначе? Сообщение прилетело почти моментально. «Реймонд, наконец заинтересовалась мной? Как иначе объяснить, что ты разглядываешь мои фотографии ночью?» «Офелия, я просто чихнула, так вышло. Реймонд, если бы это был кто-то другой, я бы не поверил. «Кстати, за мной ведь должок? Я разлил твой кофе, помнишь?» «Офелия. Проехали. Аштон уже возместил тот убыток». «Реймонд, не шути со мной. Выгляни в окно». Сердце сжалось. Совсем забыла, что Рэй может находиться в нескольких футах от меня. Я осмотрела свой прикид, пижамные штаны и гигантская футболка. Что ж, вряд ли он когда-либо лицезрел девушек в таком виде, тем более Тиану. Я отодвинула штору, Беннет стоял в одних спортивных штанах и криво улыбался. С такого расстояния, при слабом свете его настольной лампы, орел на ключице выглядел внушительнее, словно вот-вот взмахнет крыльями. Я густо покраснела и улыбнулась в ответ. Пришло сообщение. «Реймонд, отличный прикид. Ты бы очень понравилась моей бабушке». Я поднесла к окну средний палец. «Реймонд, как грубо!» Он оторвался от телефона и с ухмылкой взглянул на меня. Снова вибрация. «Реймонд, жду не дождусь завтрашней вечеринки». «Офелия, грустно, что вечеринку устраивает наша коммуна. Не избежать встречи с тобой». «Девочки скорее съедят крысу, чем откажутся от визита короля университета». «Реймонд, уверен, ты тоже скучаешь». Я закатила глаза и всем видом показала Рэю, но уж нет. «Реймонд, твое напускное безразличие меня не трогает, но я скучаю по твоим губам». Я резко зашторила окно. «Офелия, доброй ночи, Реймонд».